Эпилог. «Ты должен мне поверить», — услышала Роза, когда уже собиралась войти в кабинет мужа. В этот момент она как раз тянулась к ручке, но выкрик заставил ее остановиться. Дверь была слегка приоткрыта, поэтому было хорошо слышно, о чем говорили люди внутри кабинета. «Мы это уже обсудили», — произнес Райлан строгим и слегка усталым голосом. Роза прищурилась. Ей не нравилось, что кто-то досаждал ее возлюбленному, ставшему пару месяцев назад мужем. Да, они поженились. Сразу после того, как проклятие пало, подданные с удивлением обнаружили, что у них другой король. Сначала все были удивлены и потрясены, потом эти эмоции сменились интересом и жаждой узнать, что произошло. Некоторые пытались ругать Геральда, но Райлан не дал смешивать имя брата с грязью. Так как никаких подробностей известно не было, подданные развлекали себя разными слухами, очень многие из которых были даже более дикими, чем правда. На фоне всего этого свадьба прошла спокойно. Большинство аристократов осознали, что их старый новый король женат только после того, как все уже случилось. Без интриг не обошлось, ведь многие хотели, чтобы именно их дочь или иная родственница стала королевой, но Розе с Райланом удалось преодолеть этот этап. Особо ретивым за свою наглость пришлось заплатить очень дорого. Роза с удивлением поняла, что Райлан мог быть крайне жестким, если требовалось. Когда провинившиеся были наказаны со всей строгостью, остальные притихли, решив, что подобраться к королю можно и иначе, например, навязать ему любовницу. Иногда у Розы болела голова от количества молодых девиц, которые крутились вокруг нее исключительно ради того, чтобы хоть на миг попасть королю на глаза. Каждая из них величала себя подругой королевы, хотя это было совершенно не так. Розе приходилось быть крайне скупой на эмоции и действия, ведь теперь каждое ее движение обсуждалось всем двором. Это было настолько утомительно, что чаще ее можно было найти в библиотеке в компании Олли, чем в тронном зале. «Мы уже все обсудили». «Но ты мне не веришь», — закричала снова девушка. Роза нахмурилась. Она знала обладательницу этого голоса. «Я правда люблю только тебя». «И это не помешало тебе несколько лет спать с моим братом, пока я пытался снять с себя проклятие», — едко заметил Райлан. «Не пытайся меня обмануть, Ханна». Да, это была именно она. После инцидента Ханну некоторое время держали в камере, но потом решили, что ее помощи при борьбе с осколком бездны достаточно, чтобы даровать ей свободу. Правда, Роза настояла, чтобы Ханну убрали из замка. Она по-прежнему не доверяла служанке. Райлан согласился с ней и освободил Ханну с одним условием. Та должна была пойти в услужение к пожилой даме, которая большую часть года жила в уединенном поместье на краю королевства. По сути, это была почти ссылка. Девушка согласилась, так как деваться ей было некуда. Вскоре она должна была покинуть столицу, чтобы направиться на новое место работы. Видимо, она решила, что это ее последний шанс поговорить с Райланом. Роза вздохнула и поморщилась. Некоторые люди были слишком наглыми. «Это все магия», — Ханна всхлипнула. «Никто не помнил о тебе. Она была слишком сильна. Я думала, что он — это ты. Я чувствовала, что что-то не так. Но как я могла знать? Пожалуйста, поверь мне, я всегда любила только тебя. У меня не было даже мысли изменять тебе. Это все проклятие. Неужели наши чувства так мало для тебя значат? Мы ведь были так счастливы». «Если ты не заметила, я женат». «Я так люблю тебя, что готова быть просто любовницей», — перебила его Ханна. «Я не стану просить многого, просто будь иногда со мной. Этого моему израненному сердцу будет достаточно». В кабинете воцарилась тишина. Роза напряглась. Она верила Райлану, но не верила Ханне. Кто знает, что девица может сделать, чтобы добиться своего. Схватившись за ручку, она все-таки толкнула дверь. Перед ней предстала интересная картина. Судя по тому, как Ханна тянула руки к Райлану, она пыталась броситься ему на шею, но тот вовремя выставил перед собой руку, отчего служанка никак не могла дотянуться. «Что тут происходит?» — сурово спросила Роза. Ханна, услышав ее голос, ахнула и отшатнулась от короля. Он опустил руку, но сделал это рано, так как служанка мгновенно прилипла к нему, заливая слезами. «Это не то, что вы подумали, Ваше Величество», — пролепетала Ханна в то время, как Райлан пытался отцепить ее от себя. «Мы просто... Ах, что нам теперь делать? Я...» «Да отцепись ты от меня», — рыкнул Райлан, наконец отталкивая от себя служанку. «Милая», — обратился он к Розе. Сама Роза некоторое время стояла с суровым видом, а потом не выдержала и рассмеялась. «Прости», — повинилась она, когда заметила ошарашенное лицо мужа. «Просто у тебя было такое забавное выражение лица. Я не удержалась». Райлан облегченно выдохнул. Отсмеявшись, Роза расправила плечи и подошла к Ханне, которая стояла и невинно хлопала глазами. «А теперь послушай меня», — произнесла Роза. «И если ты еще раз приблизишься к моему мужу, я сделаю так, чтобы о тебе никто не вспомнил». Ханна побледнела. Роза была благодарна девушке за помощь во время инцидента с тьмой, но воровать у себя мужа позволить она не могла. «Мой тебе совет», — продолжила Роза. Подойдя к девушке, она медленно расправила воротничок на ее форме, а потом посмотрела в расширенные глаза. «Просто забудь о нем, иначе я переломаю тебе ноги, а потом сверну шею и выброшу в какую-нибудь канаву». При этих словах она мило улыбнулась. «Мы поняли друг друга?» — спросила Роза. Ханна сухо сглотнула и кивнула, а после пулей вылетела из кабинета, даже не посмотрев в сторону короля. Райланд с прищуром проследил за ней и подумал, что нужно устроить девушке семейную жизнь, чтобы она и думать забыла о глупостях, и мужа выбрать как можно более сурового. Именно так он вскоре и сделал, выдав Ханну за самого серьезного и хладнокровного конюха, которого смог найти. Мужчине было уже за 40, но выглядел он крепким. Чуть позже у Ханны родилось от него несколько детей. Первое время она бушевала, но потом то ли смирилась, то ли полюбила мужа, но создавать проблемы перестала. Райланд посмотрел на жену. Она выглядела слегка усталой. «Все в порядке?» — спросил он, подходя к ней. Обняв Розу, Райланд мягко поцеловал ее в губы, в который раз радуясь, что эта женщина досталась именно ему. Годы под проклятием явно этого стоили. «Да, нет, то есть». Роза запнулась, а потом глубоко вздохнула и подняла взгляд. «У меня для тебя новость». «Хорошая?» — с любопытством спросил он, слегка отстраняясь. «Надеюсь, что да», — хмыкнула она, а затем отвела Райлана к дивану и усадила на него. Король встревожился. «Что-то произошло?» Пройдясь по кабинету, Роза остановилась напротив Райлана и положила руку на свой живот. «В общем, буду краткой», — еще раз глубоко вздохнув, заговорила она. «Я жду ребенка». Райлан замер, оглушенный. Он некоторое время сидел неподвижно, непонимающе глядя на жену. Все слова, которые она произнесла, были знакомы, но общий смысл никак не желал до него доходить. «Что?» — придушенно спросил он. «Я сказала, что жду ребенка. От тебя», — уточнила она чуть раздраженно. «Ты не рад?» После этого вопроса на ее глазах начали скапливаться слезы. Увидев их, Райланд подскочил на ноги, а потом осторожно обнял жену, словно она внезапно стала еще более хрупкой, и счастливо рассмеялся. «Ты правда? Это так... Что мне делать? Надо подготовить детскую. А кто будет? Девочка? Мальчик? Что я должен делать? Что тебе нужно? Тебе ведь что-то нужно. Я слышал, надо есть много фруктов. Я немедленно прикажу. И почему ты ходишь одна? Это может быть опасно. Я сейчас же прикажу». «Замолчи», — попросила Роза, посмеиваясь. Отстранившись, она посмотрела на лицо мужа. Тот выглядел радостным, но в то же время ошеломленным и растерянным. Он смотрел на нее так, словно она была для него всем миром. Роза внезапно смутилась и ласково улыбнулась. «Люблю тебя», — сказала она, потянувшись за поцелуем. «Я тоже люблю тебя», — откликнулся с готовностью Райлан, встречая ее поцелуй. После этого он обнял ее так, будто пытался спрятать от всего мира. Роза вздохнула и прикрыла глаза. Пока они вместе, им ничего не страшно. Они совсем справятся. Именно так и никак иначе. Несколько лет спустя. Сидя в саду, Роза читала. Перевернув очередную страницу, она мельком посмотрела на Лилиан. Девочка сидела рядом и подражала матери. Выглядела маленькая принцесса в этот момент такой серьезной, что Розе было трудно удержать улыбку. «Мама!» К ним на всех парах подлетел Даррен. Добежав, мальчик обнял ее. Роза только и успела убрать книгу. «Что случилось?» «Мы вернулись», — сообщил он важно. Роза улыбнулась и, отложив книгу, подхватила сына и усадила его на колени. От мальчика слегка пахло лошадьми. Неудивительно, учитывая, что они с Райланом сегодня утром решили прогуляться верхом. Роза отказалась, она не слишком любила верховые прогулки, предпочитая проводить время в саду или в библиотеке за чтением. «И где...» — Роза хотела узнать, где Райлан, но в этот момент увидела, как тот идет в их направлении. В его руках она заметила какое-то письмо. «Дорогой?» Райлан поднял голову и слабо улыбнулся. Добравшись до них, он наклонился и по очереди поцеловал каждую из своих самых важных женщин. «Письмо?» — спросила Роза, замечая, что муж выглядел слегка странно. «От Геральда», — ответил он. Роза вздохнула. Брат Райлана так и не вернулся. Он решил, что ему больше нравилось путешествовать по разным странам. «Как у него дела?» — спросила она осторожно. Тема Геральда всегда была сложной. Роза старалась лишний раз не поднимать ее. Повернувшись к ней, Райлан некоторое время сидел неподвижно, а потом внезапно улыбнулся. «Он женится?» — выдал он с довольным лицом. «Что?» — Роза была удивлена. «Это неожиданно. И на ком?» «На Велиарийской принцессе», — ответил Райлан и нахмурился, стискивая письмо чуть сильнее. «Что-то не так?» — Роза мгновенно уловила изменения в настроении мужа. Ее отец против этого брака. Он хотел отдать ее соседнему королю для заключения союза. Роза нахмурилась. «Они сбежали», — выдохнул Райлан и потер переносицу. «И почему у меня такой неспокойный брат?» Роза фыркнула, а потом рассмеялась. Поступок Геральда ее очень удивил. Она всегда думала, что он более холоден и расчетлив. Когда первое веселье прошло, Роза нахмурилась. Кража принцессы — серьезное дело. Это явно сулило им неприятности. «Что будем делать?» «Посылать послов, конечно», — со вздохом ответил Райлан. «И золото. Я слышал, что король Велиарии падок на него». Некоторое время они сидели в молчании. «Твой брат ужасен», — произнесла Роза с ухмылкой. «Ты уже говорила это», — отозвался король. «От него одни неприятности». Райлан некоторое время молчал, а потом глянул на нее. «Думаешь, я рано убрал розги?» — спросил он, вспомнив, что первые полгода держал особые розги замоченными. Ими он собирался отходить своего брата за все хорошее, но тот благоразумно не совал нос в королевство. «Уверена в этом», — кивнула Роза. Между ними снова воцарилась тишина. Погладив Лилиан, которая давно уже перебралась на колени к отцу по темным кудряшкам, Райлан признался: «Я рад, что он возвращается». «Знаю», — произнесла Роза, а потом схватила свободную руку мужа и переплела их пальцы. «Мы справимся», — заверила она и поцеловала макушку заснувшего на ее руках сына. «Набегался». Райлан кивнул, соглашаясь. «Люблю тебя». «А я тебя». «Главное, чтобы они были вместе. А проблемы?» «Как однажды сказала Роза, перемелется мука будет». «Да, именно так». Конец книги. Читала Наташа Романова.